Самому надо стоять на страже. А то мы хотим, чтобы Бог и сатану убрал, и привычки наши убирал за нас. Но такого ж не бывает. В нашей духовной жизни есть вопросы, которые за нас никто решать не будет. И даже сам Бог не будет решать. Он будет помогать, но решать не будет. Если ты не хочешь каяться, он за тебя не пойдет каяться. Это ты должен сделать. Попросить прощения. Он за тебя не пойдет просить прощения. Это ты должен делать. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Сам, значит, сам. И никто за тебя этого не сделает. Это должен делать сам. Наступить на гордость собственную. Могут помочь со стороны. Но это такая будет помощь. Если поймешь, что это гордость, то наступишь. А если не поймешь, еще больше взорвешься. Опять сам. Сам должен подумать, сам должен наступить. Никто это за тебя делать не станет. Ни пастор, ни мать, ни жена, никто. Сам должен это сделать. Поэтому я сегодня об этом напоминаю. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. А какое? А только доброе. Какое доброе? Для назидания в вере. Но если бы это среди нас нашлось кто-нибудь такой, сказали бы фанатик. С ним ни о чем не поговоришь. Как только придет, все про Библию, все про Бога, как будто у него других проблем нет. Вот и все было, сразу же подписались бы, фанат. Но описание, вот тут никакой не фанат. Вот тут человек, который знает, что он делает, к чему он призван, и понимает, что за каждое праздное слово так написано или я выдумал? Написано. Будем давать отчет. Кто будет давать отчет? Все, я и вы, каждый. Вот каждый. Кто сегодня здесь сидит и кто не сидит. Сегодня, кто дома сегодня. Но за каждое праздное слово человек даст отчет день суда. А только добрые для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Вот для чего Бог дал нам речь. Это как сосуды какие-то наши слова, которые благодать себе должны нести, а только добрые для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. А если этого не происходит, что тогда? Пустота. Тогда пустота. Говорят, молчун, правда? А что говорить, когда нечего говорить? Ну, да надо говорить обязательно. Тот культурный человек, который трещит без умолку. Как заведется, то там он и облачка пересчитает на небе, и травинки, и все, и тараторить. Вы его будете слушать, не будете, а он все равно будет говорить. А знаете, как все равно, ну, хотел выразить, сказать что-то, но не скажу. Болезнь такая есть. Поэтому я очень хотел бы, чтобы Бог благословил нас, и чтобы мы наблюдали за словами. А только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И... о чем сегодня Сергей Дмитриевич говорил? «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Дальше я буду читать, как его можно оскорбить, потому что дальше вот и угасить. Вы знаете, есть несколько грехов против Духа Святого. Помните, не угашайте. Потом еще что есть. «Не оскорбляйте». Не огорчайте, ибо они огорчили дух его, и он сам воевал с ними. Помните, у Исаии написано. Ну и, конечно, самый страшный грех, это какой? Хула. Хула на Дух Святой. Но и остальные грехи против Духа Святого, они очень влияют на духовную жизнь человека. Не угашайте. Что значит не угашайте? Это, наверное... Это, может быть, вы более глубоко понимаете, я не считаю, что я очень все знаю, Но мне кажется, самое, ну, такое простое, не угашайте. А там дальше оскорбления идут, огорчения. Может, огорчение надо поставить на первый план против Духа Святого. Но в чем сущность заключается? Живет Дух Святой в нашем сердце, но коль он угашен, он не горит, он молчит. И он живет, а мы ходим своими путями, своими мыслями руководимся, своими советами, а он живет, но он огорчен, он молчит. Я не помню, кажется, на прошлом разборе я сказал, проводил пример, у нас немцы в доме. Вы знаете, когда бывает кто-то замолкает? Тогда бы его огорчили, правда? Отбили всякую охоту разговаривать. Иногда оно бывает и беспричинно. Там вообще это и не следовало бы и реагировать так. И не надо, чтобы так было. Я не говорю, что это нормальное явление. Но сам факт, когда перестали говорить, значит, что-то произошло, огорчили друг друга. Отпала всякая охота говорить. Вы, наверное, были детьми, у вас были свои такие детские интересы, и вы с такой радостью бежали к маме, чтобы рассказать. Но для мамы это было настолько, что говорит, ты всегда с этими своими вопросами, и вам все неохота разговаривать стало, правда? Что и неохота больше и говорить. Это получается такое грубое, в душу плюнули. Человек открыто все, раз ему что-то вот так вот, и все, он же не хочет, он же замолчал. То если мы по своей натуре, будучи грешниками и с грубыми сердцами, Писание так говорит, огрубело сердце этого народа и так далее, то Дух Святый очень нежная личность. И он очень реагирует быстро на все отклонения. Вот почему на сегодняшний день крещенный Духом Святым, а работы Духа Святого не видно той, которая она должна быть. Вы понимаете, что я говорю? Верно, сегодня редко. И есть кто, кто не был бы крещен Духом Святым. А работа Духа Святого, действие Духа Святого – минимальный, почему? Огорчен. Вот почему мы говорим, грех, грех, не греши. А потому что он очень болезненно реагирует на все. Огорчает словами, взглядом, мыслями, не теми, которые от дьявола приходят, которые он выдает за свои часто, а те, которые нам нравятся, которые мы принимаем, которые мы развиваем внутри. Он тогда огорчается, потому что мысли заняты чуждым, мысли заняты не тем, чем надо. По сути дела, борьба с дьяволом – это борьба за наши мысли. Кто владеет мыслями, тот владеет и человеком. Это самое-самое начало. Поэтому Писание говорит о том, не оскорбляйте Святого Духа Божия, который вы запечатлены в день искупления. Идет борьба. И мы часто удивляемся и говорим, не может из одного источника течь горькая вода и сладкая. Правда, так написано? Но она течет. Значит, есть два источника. Стоим на стороне нашего Духа. Когда Дух Святой владеет, течет одна вода. Как только стали на сторону плоти, открылся другой источник. И Писание говорит, не может, братья, чему так быть? Это невозможно, не должно быть так. Потому что уже понимаешь, что два источника у тебя есть. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы не давали места дьяволу. И начнет тогда проявлять свой характер. Я немножко вернусь к дню искупления чуть попозже, может быть, даже сегодня назад вернусь, коротенько скажу. Но здесь дальше перечисляется, как можно оскорбить Дух Святой, огорчить, угасить его. Угасить может просто неверием. Дух Святой говорит, ты не веришь, он огорчается. Вот почему сегодня у людей сожженная совесть. Как она сжигается? Она сжигается очень просто. Прежде всего мы говорим, и это верно, что Дух Святой через совесть влияет на нас. Вы знаете, даже люди в мире, неверующие, у них совесть есть совесть. Только у некоторых нет. Это однажды мне один сказал, бывший зэк, который ходил где-то пол первого ночи, пришел стучаться и накорми. Тогда у нас калитка была открыта, накорми. Говорю, ну ты, говорю, совесть имеешь, пол первого ночи. Говорю, нашел совесть у зэка. У зэка совесть спрашиваю. Ну так и говорит мне через окно, на отголе иди, говорю. Я тебе не буду вставать, и хоть у тебя нету совести, но отправляйся. Я ему не стал открывать, иди, говорю, домой. И все. Но то, что редко, но только человек признался, что нету совести. А часто бывает, человек ее не имеет, а в самом деле он считает себя очень совестным. Потому Писание говорит, что совесть должна быть в Духе Святом сокрыта. Вот еще не оскорбляйте Святого Духа Божия. Помните, Павел говорил, свидетельствует мне совесть моя. Помните следующие два слова? Три. В Духе Святом. Когда совесть не в Духе Святом, она не будет свидетельствовать по-настоящему. Там совесть больше на страх похожа, только чтобы не узнали. И вся проблема с совестью. Но сам такой, какой процесс? Вот Дух Святой обличает человека. Он проигнорировал. Второй раз делает, опять обличает. Проигнорировал. Третий раз проигнорировал. Четвертый раз уже легче. Уже почти не обличает. А шестой, седьмой, десятый уже делает и спокойно, и свободно. А что, говорит, написано, совесть моя не обличает меня. Помните, если совесть обличает, тем паче Бог. А меня не обличает, что меня Бог будет обличать, совесть меня не обличает. А той совести-то уже и нет у человека, она сгорела. Через что сгорела? Кто проигнорировал ее голос неоднократно. И сидеть себе спокойно, и будет сидеть в собрании и ходить, и нормально, на самом деле ненормально. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы не давали место дьяволу, чтобы совесть не была сожжена, чтобы она была чистая совесть. Это действительно голос Божий за эту совесть. Если она, конечно, в Духе Святом. Ну, а Дух Святой сегодня так или иначе, в ту или другую меру, он контролирует практически все человечество. Ну, разве только уже есть люди отпетые, как мы сегодня говорим, или отбросы. Да, они уже все. Как те братья-разбойники, я когда-то помню, я творю, сейчас уже не помню, но другим заполняю. Мы, говорят, страхи уже позабыли, а совесть отогнали прочь, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение. Послушайте, это все характер, чувства в общем-то, твои самые внутренние. Ну и выражение через слова.